Он не позволяет себе соблазниться женской красотой. Его страшит физическая привлекательность. Прекрасную, чувственную неаполитанку Санту он называет дочерью греха. Но все же, как она хороша. И в панике бежит, когда она пытается совратить его. С другими формами любви он тоже не осмеливается иметь дело. Раз за разом отрицает для себя и в глазах других свою очевидную влюбленность или хладнокровно перестолковывает ее как братскую любовь и выдумывает любые причины, чтобы покинуть предмет своей страсти. Сюда добавляются опасные болезни. И лишь потом он несколько неожиданно попадает в объятия своей невесты. Закомплексованный пуританин во весь рост. Откровенный портрет самого писателя. Из второстепенных персонажей наименее удались молодые женщины. В них мало жизни. Это мимолетные образы, за исключением греховной Санты. Зато другие образы, какая свежесть и правдивость, какая сила реплик. Читатель холодеет всем телом при жгуче горьком описании доброжелательных Боргезе, благодетелей Антонио, которые так любят своего юного питомца и делают для него все, что в их силах, но в то же время не забывают иногда напоминать ему о благодарности, уместной с его стороны. Милые люди, которые не могут понять, что бедный мальчик обладает незаурядным талантом, и отказываются верить, будто его успех — это более чем случайная удача, а его радость по этому поводу более чем несвоевременная тщеславие. Что же типичны характеристики других персонажей, например, его друга Бернарда, циничного жуира, который напрасно пытается пробить нравственную заторможенность несчастного Антонио. Или ворчливого литератора Хаббаса Дада, его учителя в иезуитском колледже, Мольбека и Мейтинга в одном лице. Или профессора Моретти в Неаполе, ученого педанта, который не может не цитировать линии, наблюдая живописные извержения Везувия. Ленительно также обширная и пестрая галерея образов людей из народа. После прочтения романа особенно запоминается мудрая Доминика, приемная мать Антонио из бедной хижины в компании, и грубые разбойники в горах, которые поначалу кажутся театральными персонажами. Но импровизатора не следует читать слишком быстро. Читая внимательнее, поражаешься в силе и подлинности каждой фразы. В характеристиках образов Андерсону ни разу не удалось подняться выше, чем в этом первом произведении, принесшем ему славу. Но, может быть, самая главная заслуга книги совсем в другом. В ярком описании итальянской природы и народной жизни. Повествование сияет итальянским солнцем и итальянскими красками. После прочтения романа остается чувство, будто ты сам побывал в этой земле обетованной. Испытал жару пустынной и высохшей Кампании, питал солнце оживленных улиц Неаполя, проплыл по могильно-тихой Венеции, проехал верхом слабым, занимающимся в свете утренней зари через Альбанские горы и принял участие в празднике цветов в Чинзано или карнавале на улице Корсо в Риме. Если, наконец, в передаче импровизации Антонио видеть Андерсона как зрелого лирического писателя, можно только удивляться, что эта книга написана вскоре после сырой и бесцветной Агнеты. Что же поразительно, как писатель сумел перенести в Италию самого себя и собственные проблемы, борьбу за признание и трудные отношения с друзьями и благодетелями. Его разнообразные переживания в Копенгагене непринужденно влились в итальянскую среду. Впервые Андерсону удалось подняться над личными горестями и создать из них самостоятельное литературное произведение. Следующий роман «О.Т.» далеко не так совершенен, как первый. Андерсон написал его за полгода, и он был задуман как картина Дании 1830-х годов. В него также вошли замечательные описания природы и людей в различных частях родины писателей. Но как роман современные читатели едва ли оценили бы его. Главный герой – молодой талантливый студент Отто Тоструп, родом из скромной семьи в Западной Исландии, который через своих друзей попадает в дома зажиточных буржуа в Копенгагене, а затем в усадьбы Сюни. Но это не приносит ему счастья, он мрачен, замкнут, отягощен неприятными воспоминаниями и темными предчувствиями. Герой как раз в духе 1830-х годов.